Глава 13. Я встала напротив кота. Он смотрел на меня таким взглядом, будто прибить хотел. «А мы точно будем обучаться магии?» — закрались у меня сомнения. Я смотрела на кота, а он на меня. «Начнем с простенького», — сказал он, а я кивнула. Мэтью вытянул лапу, и на ней засветился небольшой огонек. «Попробуй так же», — ответил он. Я вытянула руку, посмотрела на свою ладонь. Ноги слегка подкосились. Все же мышцы еще болели. Да, а на следующий день будет еще хуже. «Сконцентрируйся на том, что ты хочешь вызвать огонек». «Я бы хотела, чтобы у меня сейчас не болели ноги. Так можно?» — спросила я. «Не на том концентрируешься», — рявкнул Мэтью. По его тону становилось очевидно, что что-то пошло не так с его вылазкой. Насколько я успела его узнать, он никогда не злился бы просто так. «А на чем? Я из мира, где нет магии», — возмутилась я. Мэтью закатил глаза, а затем с его лапы скользнул тот самый огонек. Он покружил в воздухе. «Вау!» — сказала я. «Так что, если в тебе есть сила богини, то тебе нужно сконцентрироваться, подумать о форме того, что ты хочешь вызвать, и оно получится», — продолжил Мэтью. Я вновь посмотрела на свою раскрытую ладонь, представила точно такой же огонек, который вызвал Мэтью, аж глаза выпучила, пока смотрела на руку, но ничего не происходило. «Не получается», — я посмотрела на Мэтью. Тот покосился на меня. Его глаза опасно вспыхнули. «Ты плохо концентрируешься», — спросил он спокойно. Только в его спокойном тоне послышалось некое подозрение. «Нормально концентрируюсь», — ответила я. «Я же не знаю, что делать. Я не маг». «Точно», — сказал Мэтью. И тут с его лапы сорвался еще один светлячок. Вот только в отличие от первого, он резко рванул ко мне. Я едва успела отклониться, как свет пролетел мимо меня. «Эй!» — возмутилась я. «Я попробовал атаку», — пояснил Мэтью. «Просто световую». «А может, не надо?» — ужаснулась я. «А если научу танцевать?» — спросил кот. «Как?» — спросила я, глядя на параметры кота. «Впрочем, если он обратится в мужчину, то можно попробовать». Я даже вздрогнула. «Это уже мое дело», — ответил кот. Я вновь закатила глаза. Вот никогда он не говорил напрямую. Иногда подбешивало это. «Ладно», — ответила я. И тут на меня вновь полетел свет. Я вновь едва уклонилась. Мимо волос прямо пролетела. «Эй!» — возмутилась я. Опять полетела и опять уклонилась. В целом наше обучение магии так и продолжилось. Кот нападал на меня с магией, а я пыталась уклониться от нее. Но больше того щита, который я вызывала до этого, не было. «Не получается», — сказала я. «Ты же не будешь меня бить магией насмерть?» И по взгляду кота я поняла, что ему такая мысль уже приходила в голову. Я нервно сглотнула. «Давай не надо», — сказала я. «Я хочу жить». «И как я тебя тогда обучу?» — скептически заметил кот. «Не знаю. А если не сработает щит, то меня вообще не будет», — ответила я. Кот кивнул. «Но надо как-то вызвать в тебе магию», — нахмурился он. «Тогда, может, как-то не так? Может, у Эрики спросим, как обучить магии, раз у нее была ученица?» — предложила я. Кот покачал головой. «Она обучала того, кто хотя бы светлячка мог вызвать». Я тяжело вздохнула. Хотя вспомнилось мне, что ночью я спокойно вызывала магию, и это вообще не было никакой проблемой. Но тогда я просто спала, а рядом был Мэтью. Покосилась на кота, а тот на меня. Я подошла к нему и взяла его на руки. «И вот что с тобой делать?» — спросил тот, виляя хвостом. Я тяжело вздохнула. «Уж явно не швырять в меня смертоносной магией!» Я сделала вдох и выдох. Во сне же я была расслабленная и ни о чем не думала. Вот и сейчас держала Мэтью на руках. Из головы изгнала все мысли. Даже глаза закрыла. «Ты думаешь, что так научишься танцам?» «Погоди», — сказала я, вновь беря поудобнее Мэтью. Думала, что он будет возмущаться, но он не возмущался. Так что все отлично. Вновь попыталась сконцентрироваться. По телу пробежало тепло. Я ахнула и открыла глаза. Кота окутало белое свечение. Он тоже ошарашенно осматривал себя. «Ого!» — сказала я. «И как оно?» «Ну, согревать нас холодной зимой вполне возможно», — буркнул кот. Я тяжело вздохнула. «Ладно», — протянула я. «Ну, хоть что-то. Мне сейчас даже дышать не хотелось, чтобы не спугнуть магию. Обалдеть! Неужели во мне и вправду была сила? Надо срочно обучиться. Может, все же Эрику попросим?» — спросила я. «Наверное», — ответил Мэтью, а затем выкрутился у меня из рук. Он отошел от меня, а свет по-прежнему окружал его. Но чем дальше он шел, тем слабее становилось свечение. «Это точно твоя магия», — пояснил он. «Я думал, что передаю тебе что-то, но нет. Ты действительно обладаешь магией богини Эуны». «Ох, интересно. Мне теперь лучше ей молиться?» — задумчиво протянула я. И тут кота перекосило. В его глазах вспыхнула боль. Он застонал. Я кинулась к нему. «Что с тобой?» — хотела прикоснуться, но тот страшно зашипел. «Просто кошмар!»